1917-1920 годы. Я пока оставалась в гостинице. Здесь во мне большое участие принимала Варвара Иосифовна. Уже немолодая девица, идеальная послушница старца Иосифа, сохраняющая все его заветы. Старец умер 9 мая 1911 года. Всегда точно приходила в церковь перед каждой службой. И вот такого благочестивого человека Господь послал мне при моем поступлении в монастырь. По отъезде своих я по благословению отца Анатолия перешла к ней, после того, как она меня пригласила. А она шагу не делала без благословения. Она купила для меня в монастырской лавке книгу Аввы Дорофея и подарила мне. И дома в свободные часы давала мне свои книги, благословленные старцем. Жила она здесь, при монастыре, за оградой, уже больше 10 лет. Молодой девушкой приехала сюда со своей любимой няней. Родители ее уже давно умерли. И по благословению старца осталась здесь. Сначала в гостинице, а потом, с разрешения и благословения архимандрита, как многие из благочестивых, внося некоторую сумму денег, получила на всю жизнь квартиру из 2 комнат и кухни. Вот у нее я временно и поместилась. Моя благочестивая хозяйка вставала аккуратно к утренне и будила меня. Вся ее жизнь, налаженная чисто по-монастырски, была мне так полезна на первых шагах моего знакомства с монастырем. Она строго смотрела на все, не делала ни малейшего упущения ни в правилах, ни в церковных службах, остерегаясь лишнего слова. С благоговейной любовью относилась ко всему, что касалось Оптиной пустыни, особенно к заветам старцев, которые она так хорошо помнила. Это была живая летопись старцев. Как жаль мне, что наша совместная жизнь была так непродолжительна. После каждого богослужения я заходила в часовни поклониться старцам и попросить их благословения. Поблизости была могила моего брата, я заходила и к нему. Здесь теплилась лампада. Когда-то, 15 лет тому назад, как раз на этом месте, я видела во сне лучезарную беседку из ярких роз. Тогда я недоумевала, почему из нашего семейства, которое я видела во сне, нет только моего брата. Только теперь я поняла, что это означало. Часто после службы я брала хлеба в мешочек. Батюшка, зная скудость Манечкиных средств, давал мне хлеба. И шла в Козельск навестить наших. А они приходили из Козельска в свободное от занятий время и к церковным службам по праздникам. Без них я проводила время в продолжительных службах в храме и немного читала. Большую часть времени приходилось сидеть в приемной батюшки отца Анатолия среди народа и ожидать общего благословения, а потом я просила келейника отца Евстигнея, чтобы батюшка принял меня и отдельно. Всегда батюшка исполнял эту просьбу. Во время первого же приема я высказала батюшке свое решительное желание поступить в монастырь. На это он сказал, что теперь мне нужно молиться, чтобы Господь сам положил мне на сердце, куда поступать. Сначала я сказала батюшке, что у меня 3 дороги. Одна — община во имя Христа Спасителя, где матушка-настоятельница обещала построить скит. Вторая — миссионерская община на Алтае, владыки Макария. И третья — Шамардин монастырь. Сначала у меня мысли разбегались, но теперь я остановилась на одном решении — Шамардин, монастырь. Здесь близость старцев, а время теперь такое, может быть, окончательное. И это последнее решение я сказала батюшке. Он принял его как уже давно известное. Молись, чтобы Господь утвердил тебя и указал путь. С тех пор я продолжала после каждого богослужения заходить к батюшке, брала общее благословение и ждала, не примет ли он меня отдельно, чтобы мне окончательно просить принять меня в Шамардино. Просила келейника доложить батюшке мою просьбу. Келейник возвращался и как бы со смущением отвечал мне: «У батюшки сегодня много дела», или что-то вроде «Едва ли он успеет». Вначале я спокойно принимала такой ответ, сама видела, как много народа ожидает. Проходит так неделя, а батюшка ни разу не принял меня отдельно. Но я все прихожу и жду. Среди народа я заметила толстого господина, который добивался отдельного приема, но в первый день так и не добился. Пришел на другой день, сидел рядом со мной и при выходе келейника начал роптать. Указывая на меня, сказал: «Здесь каждый день приходят и их принимают, а я, приехавший издалека, ничего не могу добиться». Этот несправедливый упрек очень подействовал на меня. Я ничего не сказала, но у меня явилась такая боль в сердце, что я почти заплакала. Ведь я уже больше недели сижу в ожидании и получаю неизменный ответ: «Батюшка сегодня не может принять». Мне сделалось так тяжело. После вечернего богослужения на сон грядущем я пошла с тяжелым чувством на ночлег. И вижу во сне: нахожусь я в первой большой комнате, где обыкновенно батюшка благословляет. Там встречает меня женщина в черном шелковом платье, приятной наружности, и говорит: «Ты обижаешься, что батюшка тебя долго не принимает? Ну, посмотри». И указывает рукой на дверь спальни: «Он за тебя молится». Я вижу дверь, что батюшка стоит там как бы на воздухе, с поднятыми кверху руками, и молится. Этот сон так утешительно подействовал на меня, что с тех пор я со спокойной душой стала ожидать, когда меня батюшка примет, и нисколько не тяготилась, что мне приходится подождать еще несколько дней. Когда он принял меня, и я высказала свое твердое желание поступить в Шамардин монастырь, батюшка с радостным видом благословил меня. По приходе домой, то есть к Варваре Иосифовне, я сообщила ей свою радость. У нее теперь вместо ее умершей любимой няни была в услужении матушка Александра, сестра иеромонаха Феодота, благочинного Оптиной пустыни. Она по уговору своего брата перешла из раскольниц в православие. По его приглашению приехала сюда и находилась теперь в услужении у Варвары Иосифовны. Она приняла монашество и скоро сподобилась истинно христианской кончины. Этот батюшка, отец Феодот, который заменил для Варвары Иосифовны ее старца, батюшку Иосифа, часто посещал своих духовных чад — Варвару и Александру. И в этот день пришел отец Феодот, и ему сообщили о моем поступлении в Шамардин монастырь. А он начал говорить о монашеской жизни. В монастыре хоть и то же дело, но уже не то. Здесь вы себя Господу посвятили, и все, что делаете, ради Господа делаете, и все зачтется. Если и на службу через послушание не поспеете, не скорбите. Монастырь одно целое, единое тело, и друзья за вас молятся, когда вас нет в храме. За всех работающих на послушании молятся. Главное — не обидеть, не причинить другому скорбь. По этому поводу он сказал: «Один святой при совершении литургии удостаивался видеть Господа. Но вот однажды не видит Господа и думает: что же это, грех какой совершил? Думает и не знает, что это значит. Спрашивает иеродиакона, но и тот не мог сказать. Потом иродиакон вспомнил, когда шел, то встретил нищего и на его просьбу не хотел ответить, а махнул рукой на него и обидел этим. Вот, даже такая обида вменена в грех. А далее в разговоре батюшка Феодот заговорил о скорбях. Скорби мирские не всегда ведут ко спасению. Бывают пересуды, ропот, обвинения других и так далее. Монастырские скорби — ко спасению. Монах поступает в монастырь. Часть братьев его полюбила, некоторые были против него. Он заскорбел и перешел в другой монастырь. В другом тоже, в третьем тоже. Тогда он сказал: «Что же я так буду? Весь свет обойду?» Написал на бумажке, положил в пояс, и когда кто обидит, вынет бумажку, прочитает и все терпит. Братья стали раздражаться, что это за колдун какой-то, смеется над ними, что ли? Сказали игумену. Монаха позвали, потребовали его записку. Сначала он не хотел давать, а потом дал. Игумен прочел и затем велел вслух прочесть его записку. «Все буду терпеть ради Господа Иисуса Христа». Прочли и поняли, в чем сила его терпения. В начале июня, кажется, 8-го, приехала матушка-игуменья из Шамардина. Батюшка Анатолий позвал меня. Я поклонилась в ноги и просила принять меня. Они оба благословили меня. Матушка поцеловала меня и пригласила вместе с нею пойти ко всем старцам. У каждого и посидели. Батюшки с матушкой беседовали, благословляли меня и дали наставление. Но я была в такой радости и восторге, что не сообразила записать все. Много времени прошло, и я забыла. Не могу вспомнить их бесед. Уезжая из гостиницы, которая была предназначена для шамардинских сестер, матушка-игуменья благословила меня и сказала: «12 июня будет прислана лошадь за духовником или за иеродиаконом. На ней меня и приглашают приехать». 12 июня приехавшая из Шамардина монахиня дала мне записку от матушки-игуменьи, благословляла меня приехать. Эту записку я хранила, но она пропала вместе с другими дорогими для меня письмами. Этот знаменательный для меня день, 12-е 1917 года, навсегда остался в моей памяти. Батюшка Анатолий благословил меня образом моления о чаше и сказал: «Благословляю послужить на пользу обители», и добавил: «Можно каждую неделю писать». Благословил меня четками. Послал к батюшке отцу Агапиту, который был уже очень слаб и находился в больнице. Для него была отдельная келья. Все старцы и монахи с особенным благоговением относились к этому старцу, жившему в Оптиной на покое. Он был еще на ногах, ласково принял меня и на просьбу мою благословить меня в монастырь шамардинский сказал: «Что ж, погости, погости, благословляю тебя. Но ведь монастыри закрываются». У большинства тогда была надежда, что такое время пройдет, и потому эти слова упали, как камень на сердце. А батюшка продолжал: «Монастыри все разойдутся. На 2 месяца только хлеба достанет. И мужские тоже. Только до нас черед еще не дошел. Помолитесь, батюшка, чтобы духовно устроилась моя жизнь. Молись и ты, и смиряйся. В суете все живу. Сама с собой, если будешь, помыслы пойдут. А доброе дело для ближнего заменяет молитву. Благословляю. Погости, погости». И так прискорбны были мне эти последние слова. Прощаясь, батюшка Анатолий дал мне некоторые наставления касательно моей монастырской жизни и, между прочим, благословил меня пить святую крещенскую воду по средам, пятницам, воскресеньям и по праздникам. И еще, если чувствую нездоровье или собираюсь идти к очень трудной больной. По назначению батюшки и матушки я пока должна была жить в новой гостинице. Несмотря на печаль, не исчезавшую после смерти брата, радость переполняла мою душу. К концу дня мы подъехали к гостинице. Радушно встретив меня, послушница провела в приготовленный номер. От всего веяло святыней и уютом. Заботливая рука матушки Нины, заведующей гостиницей, поставила мне на стол букет цветов. Радость в моей душе не вмещалась и распространялась на все окружающее. И теперь при воспоминании об этом времени что-то необъяснимо радостное поднимается в груди. Строгая, уважаемая до благоговения своими послушницами, матушка Нина с любовью относилась ко мне, давала мне ценные советы касательно внешнего монашеского поведения. Обладая очень слабым физическим здоровьем, несмотря на свой рост и полноту, она скоро стала обращаться ко мне за медицинскими советами. Но ближе всех для меня была матушка-игуменья. Она приветливо встретила меня и потом часто заставляла читать для нее правила или что-либо из духовных книг. По своему усмотрению, она походила на древних старцев. А на первый раз она велела мне открыть «Отечник» и прочесть, и я прочла. Первое. «Оказывай милость, и спасешься». Второе. «Трезвись, и будешь помилована». Третье. «Молчи». Я прониклась таким уважением и благоговением к матушке-игумении, что готова была ей открыть всю свою душу, чтобы она наставляла меня. И у меня возникла мысль просить старца благословить меня обращаться к матушке как к старице, поверять ей все свои помыслы. На первой же исповеди я сказала об этом старцу, но он не благословил меня на это. Только потом я поняла мудрость старца. Это повело бы к тому, что меня с первых же шагов окружала бы зависть и ненависть, мне трудно было бы жить. Вот и насчет поселения моего в больнице, где жили две фельдшерицы, тоже был трудный вопрос. Батюшка и матушка понимали это и действовали осторожно. Наружно фельдшерицы приняли меня хорошо, а я, не подозревая ничего, чувствовала себя с ними и со всеми очень свободно. Только иногда видела у аптечных сестер и помогающих мне лица заплаканными. И через некоторое время выяснилось, что сестры огорчаются, потому что жалеют меня. Например, я прописываю для больной такое-то лекарство, а фельдшерицы требуют, чтобы давали другое. А в разговорах с сестрами старались подорвать ко мне доверие. Особенно практиковалось это среди интеллигентных монахинь, имеющих большое значение в монастыре. А мирских пациентов, которым так хорошо ездили фельдшерицы, мне даже хотелось отделить от себя, и я просила батюшку благословить меня безвыходно оставаться в стенах монастыря. Но фельдшерицы испугались и жаловались сестрам, что я лишу их практики. Такое было недоразумение. На первых порах, так как у меня ничего не было, матушка-игуменья благословила дать мне все, что необходимо. Прислала мне несколько своих простынь, чтобы у меня было свое белье. А что касается одежды, я пока ходила в своем черном платье. Церковная служба у нас была легче тем, что не надо было вставать к утренне. Утренне справлялась с вечера. По вечере было в 3 часа дня, в 6 — вечерня с утренней, в 6 утра — обедня. Конечно, я старалась ходить на все службы. После обедни прихожу к себе, где мне дают чай, и иду на прием больных. Затем прихожу обедать, в 3 часа по вечере — затем вечерний чай и вечерняя служба. После утренней заведено было во время войны читать какой-либо из акафистов, и теперь это продолжалось по случаю тяжелого времени. Впоследствии сестры мне поручали его читать. В начале моего пребывания матушка позвала меня с собой поехать на луга, на дачи. Себя она уже чувствовала слабой и сказала мне: «Вот с этим образом святителя Николая Чудотворца ты обойди луга, а я посижу здесь, в экипаже». Образ считался чудотворным, был написан старцем Герасимом Старшим, когда однажды он был оставлен на отдых в матушкиной комнате в богадельне, она прежде была там старшей. В один из первых дней моего пребывания в монастыре я была у матушки и читала ей духовную книгу, а затем матушка сказала: «Пойдем навестим некоторых вновь поступивших сестер». Сначала мы пришли к сестре Евдокии Соломон, итальянская фамилия, поступившая только через несколько дней после меня. Она была почтенная старушка, лет за 60. С самых юных лет она со своей матерью приезжала в Оптину и хорошо знала оптинских старцев. Отец занимал какое-то высокое место в Петербурге, а брат ее, друг Владимира Соловьева, служил при Святейшем Синоде. Когда оптинские монахи или шамардинские монахини по какому-либо случаю посещали Петербург в прежние времена, то заходили в дом Соломон и видели, в какой роскоши жила сестра Евдокия, как она ездила в карете и так далее. А теперь она в темненьком платье и в лаптях. Мудрая матушка поместила ее в келью, которая пришлась ей как нельзя более по духу. Келья стоит в отдалении от построек, среди деревьев. Старинные низенькие сени и две смежных кельи. Для сестры Евдокии и для одной простенькой старой монахини. Обстановка кельи простая, напоминающая старину. Окна низенькие, стены бревенчатые, увешанные иконами, картинами, портретами старцев. Входишь, как в келью какого-нибудь древнего отшельника. Все это так соответствует самой сестре, отрешившейся от всего прежнего. Матушка спросила, как она себя чувствует, не нуждается ли в чем. Сестра Евдокия благодарила земным поклоном. Послушание ей матушка дала читать псалтирь. В свою очередь 2 часа при старом храме, где заведено было неусыпающее чтение. Сестра Евдокия, видно, с любовью работала в огороде, находившемся при этой келье. У нее был образ святителя Тихона Задонского, написанный на доске его гроба, где лежали святые мощи, когда их открывали. Мать Евдокия уже в конце своей жизни захотела дать мне этот образ, самое для нее дорогое, и отдала. Теперь он у меня стоит. При открытии святых мощей этот образ был поднесен ее отцу или брату. Затем мы с матушкой отправились к другой недавно поступившей сестре, Ольге Петровне. Она приехала в Оптину пустынь немного раньше меня. Там я с ней познакомилась. Она была замужняя женщина, горела любовью к Господу. С мужем они жили необыкновенно дружно, но у нее было великое горе. Он был лютеранин. По этому поводу она несколько раз приезжала к батюшке Анатолию, просила у него святых молитв за мужа, а батюшка твердо говорил ей, чтобы она не настаивала, не уговаривала мужа, а только сама молилась, и Господь приведет его к православию. Чтобы она твердо на это надеялась, и действительно, муж сам впоследствии выразил желание принять православие, чтобы им быть неразлучными и в той жизни. Он скончался православным. Она привезла его тело в Оптину и похоронила недалеко от старцев, а теперь сама решила остаться в Шамардинском монастыре. Для этой сестры келья была более светлая, с большими окнами, высокая. Рядом жили 2 сестры-монахини, могущие служить сестре Ольге. А сама сестра Ольга, немолодая, лет 55. Доброта и простота необыкновенные, лицо так и дышит любовью. По стенам ее кельи много хороших икон, привезенных из царского села, где они жили с мужем. Все говорит о тонком художественном вкусе хозяйки. Много иконок, память от высоких духовных лиц. Любила я иногда приходить и рассматривать ее святыню. Ей матушка тоже назначила послушание, чтение псалтири и ежедневно ходить на повечерие и там читать канон. Она упросила матушку назначить ей читать «Ангелу-хранителю». Вот на повечериях, куда я ежедневно ходила, если какое экстренное дело не задержит, мы встречались с сестрой Ольгой. Иногда были особые поминальные дни, когда подавался чай или обед в игуменской столовой. Туда сходились священник отец Николай, иеромонахи отец Милетий и отец Иннокентий, а также некоторые старшие сестры. И нас с сестрой Ольгой приглашали часто. Монахини отличались молчаливостью, и монахи тоже. И вот добродушная сестра Ольга нарушала молчание. Я к ней присоединялась, тогда и остальные поддерживали разговор. Мне не казалось это предосудительным, а вот находились среди простых монахинь, которые ей говорили: «Вы все суетесь своим языком». Ей, конечно, обидно было, но она со смирением это принимала и как-то спросила отца Анатолия: «Нехорошо, что она начинает разговор и входит в общую беседу». Батюшка ей ответил: «Нет, ничего. Ты пожилая, может, и полезное что скажешь». И так ободрил и утешил ее. В ней было много детского. Все она делала с благословения. Еще перед поступлением, живя в Оптиной, она ходила в своем нарядном плюшевом пальто. Батюшка сказал ей: «Ты его перелицуй, и так будешь ходить и в монастыре, когда поступишь». И вот на другой же день ее можно было увидеть уже в некрасивом пятнистом пальто, так как изнанка имела ужасный вид. Теперь батюшка одобрил ее костюм. Эти две интеллигентные сестры, не имевшие никакой связи с деревней, больше всех терпели нужду. Пока жива была матушка, она знала все их обстоятельства, как бы случайно увидит или позовет кого-нибудь из них и даст кусочек масла или булочки, отрежет от того, что ей принесут, и поручит еще отдать другой. Сестра Ольга недолго прожила в монастыре, года 3 или 4. Ее не успели постричь, она была только рисофорная. Умерла она внезапно, от кровоизлияния в мозг. Меня не было несколько дней в монастыре, и я со скорбью узнала, что ее похоронили. Чувствовала я, что матушке не по духу был наш священник, всегда с белым воротничком, подстриженный. Матушка старалась даже выхлопотать другого, но пока ничего не выходило. Многим старшим монахиням он нравился, пока впоследствии они не узнали его. Он только служил, а исповедь и причастие были на обязанности иеромонаха Милетия. А на время постов приезжал еще второй иеромонах, Иннокентий, уже старый, почтенный, бывший казначей Оптиной пустыни. К ним сестры и обращались за советами. В старой гостинице в коридоре можно было видеть сестер, и здешних, и пришедших с дач, желавших рассказать о своих нуждах и получить старческий совет. У нас в больнице некоторые сестры жили подолгу, например, туберкулезные, до смерти. А я с ними сроднилась, как своя семья была. Особенно близка мне была сестра Анисия, впоследствии схемонахиня Аполлинария. Поступила она за год до меня. 18-летняя здоровая деревенская девушка. Ее отправили на дачу пахать. Еще дома повлияло на нее чтение о будущей жизни, так что она ни за что не хотела оставаться в миру и покинула своих родителей и брата в деревне. Горячо взялась исполнять все, что от нее требовалось, но бывший и раньше слабого здоровья уже через несколько месяцев изнемогла. «Выйду пахать, — говорила она, — пройду борозду и упаду в изнеможении, и прошу Полю, которая с ней пахала, тоже молоденькая, чтобы она никому не говорила, а то вдруг скажут, как такую больную держать». А она так боялась оставить монастырь. «Молюсь, Царице Небесной, буду терпеть всякую болезнь, лишь бы ты оставила меня в монастыре», — рассказывала она мне потом в Козельске. Царица Небесная услышала ее молитву. Она заболела язвой желудка и все 5 лет лежала в больнице, а потом мы поехали в Козельск. Там она тоже жила, как в монастыре. Всего мы с нею неразлучно прожили 14 лет до ее кончины. Если бы она была покрепче, хотя бы на ногах, родители бы непременно ее взяли при закрытии монастыря к себе в деревню. А теперь, видя ее в таком изнеможении, побоялись взвалить на себя тяготу. Сестра Ирина, больничная, старалась познакомить меня с подвижницами-монахинями, которые проходят молитву Иисусову. Прежде всего мы пошли к матушке Надежде Аксаковой. Они с ее келейницей жили в старом домике, вроде того, какой мы видели у сестры Евдокии. Мать Надежда интеллигентная, даже из высшего общества, из семьи писателя, а теперь вела самый простой образ жизни, смирялась во всем. С ней жила младшая монахиня средних лет, неинтеллигентная, очень ее любящая, но довольно строптивого характера, так что матушка Надежда во всем ей подчинялась, вела суровый образ жизни. Страдая расширением аорты очень сильным, она, несмотря на это, исполняла все домашние свои работы, даже колола дрова. Я ее раз застала за этим занятием и ужаснулась. Она была знакома со схимонахом старцем Илларионом, отшельником в Кавказских горах, вела с ним переписку, показывала его письма. Помню одно письмо, где он пишет: «Какое счастье! Иисусова молитва. Вот мы теперь с вами разве можем исполнить подвиги? А молитва от нас не отнята, мы только и можем в такие года ею молиться. Какое счастье!» Она предложила мне почитать книгу «На горах Кавказа», но я не решилась взять, пока не спрошу у батюшки. А батюшка сказал мне, я читал ее и находил в ней перлы молитвы Иисусовой, но когда узнал, что Святейший Синод признал в ней еретическое, я по своей прямолинейности и с послушания, как сын православной церкви, все выписки, сделанные из этой книги, перечеркнул. Хорошо ведь об Иисусовой молитве и у епископа Игнатия. Ходили мы с сестрой Ириной еще к схимонахине Херувиме. Она уже преклонных лет, слабенькая. У нее есть келейница, которая делает все по келье. У них совсем маленький домик из 2 крохотных келеек и сенцов. Мать Херувима из евреек была преданная дочь батюшки Амвросия. После крещения еще в миру ездила в Иерусалим из любви к Господу Иисусу Христу. Теперь ведет совершенно уединенный образ жизни, молится и работает схимнические аналавы. Она учила меня, когда я ходила к ней, как будто научилась, нескольким шила, а теперь не могла бы, забыла. Мне хотелось хоть иногда побыть в той молитвенной атмосфере, которая окружала эту подвижницу. Она всецело занята приготовлением к будущей жизни. Все у нее готово. И гроб готов, стоит на чердаке. Но умереть ей пришлось после закрытия монастыря в Козельске в полном уединении в 1928 году, в день Рождества Христова. Водили меня в приют, а потом я часто ходила туда и для медицинской помощи. Как приятно там! Все до мельчайшей подробности устроено по плану батюшки Амвросия. Все исполняется по его благословению. Здесь воочию убеждаешься, какое благотворное влияние оказывает религия на душу ребенка, смотришь на них, как на ангелов. Совсем маленькая хорошо произносит «Отче наш». И когда у нее спросили, какие слова для нее главные, она задумалась и ответила: «Да будет воля твоя». Другая очень хорошо читает акафист Спасителю. По праздникам детей водят в храм, на обед они приходят в общую трапезную. Начальница приюта — опытная монахиня Вера Хрущева, о ней рассказывается в житии батюшки Амвросия, как мать приехала выручать из монастыря свою дочь, а потом и сама осталась. В приюте были учительницы и хорошие няни. В синодике у меня записана отроковица, молитвенница, проходившая Иисусову молитву с 7 лет. Умирая, она сказала матушке-игуменье, когда все окружили ее одр: «Мне нехорошо, когда сестры говорят: благословите их читать молитву Иисусову». Немного в отдалении была келья, где жила блаженная Дашенька со своей матерью. Монахини относились к ней с особенной любовью, несмотря на ее иногда странные поступки. При недоуменных вопросах обращались к ней за советом. Она вела себя как дитя. Осматривала я уединенную хибарку, где жила первая настоятельница монастыря, матушка София, глубоко чтимая всеми монахинями. Там живут родные племянницы Мария и Марфа и сохраняют все, как было при матушке. Часто приходилось мне бывать в так называемой «молчанке». Это маленький уютный домик, названный так еще батюшкой Амвросием. В одной половине домика жила затворница Херувима, умершая до моего поступления. А в другую часть батюшка поместил 2 тогда при нем поступивших светских барышень. Елизавету, совсем юную, впоследствии казначею с ее прислугой Грушей, и Марию, образованную, бывшую учительницей у детей Льва Толстого, случайно приехавшую со знакомыми и оставшуюся здесь навсегда. Последняя была особенно преданной, беззаветной послушницей батюшки Амвросия, а впоследствии стала схимонахиней Анатолией. Всем им, обитательницам этого домика, было заповедано молчание. Говорить они могли только самое необходимое и жили в отдельных кельях. Мать сестры Марии, нежно любившая свою единственную дочь и оставшаяся в монастыре только из любви к дочери, жила отдельно от нее и по завету старца могла только раз в неделю навещать дочь. Сестре Елизавете батюшка благословил составлять синодик, ежедневно вписывать в тетрадь умерших известных старцев из монахов Оптиной пустыни и всех умиравших монахинь шамардинских. Из ее тетради я и могла составить синодик для себя. А Груша, прислуга девицы Елизаветы, оставшаяся только временно в монастыре, пока ее барышня попривыкнет к новой жизни, потом осталась и навсегда, сделавшись впоследствии такой серьезной монахиней Арсенией, а потом и благочинной монастыря. Недавно, в 1940 году, она скончалась в Козельске в страшной нищете после выселения матери казначеи. Мать Елизавета и мать Анатолия были живыми летописями монастыря. Я так любила послушать их рассказы о том времени, когда еще жили матушка София и батюшка Амвросий, когда каждое его слово ценилось как святыня. Мать Анатолия, несмотря на свою бывшую светскость, на свою образованность, она училась на высших курсах, и на свое увлечение, как она рассказывала, французской революцией, была буквально потрясена случайным свиданием с батюшкой Амвросием и совершенно переродилась. Она сделалась верной послушницей батюшки. Ей было назначено послушание заведовать золотошвейной мастерской, Там необходим был вкус к изящному, которым и отличалась матушка Анатолия. А монахиней она сделалась необыкновенно смиренной, любвеобильной и простой. Когда в монастырь приезжали гости и осматривали, между прочим, и золотошвейную мастерскую, то иногда она случайно помогала одеться посетителям. Ей давали монету, и батюшка не велел отказываться для смирения. Сестры из мастерской ее нежно любили, да и все в монастыре. После смерти любимого старца она очень скорбела и сразу заметила в себе упадок зрения. Сделалась до крайности близорука и стала бояться всякой простуды. Мне часто приходилось навещать ее при болезни, и я любила слушать ее беседы о старцах. У нее была необыкновенная память и способность передавать словами всякое тонкое впечатление. Она охотно мне многое рассказывала, и я все собиралась приходить к ней с тетрадочкой и записывать, но все как-то не находилось времени. И, к сожалению, это осталось неисполненным. Я уважала ее за детскую веру и простоту. Однажды, во время голода, ей захотелось рыбки, и она обратилась с детской молитвой к святому апостолу Иоанну. «Угодничий Божий, любимый ученик Господа, ты ведь был рыбак, пошли мне рыбки». И вот в этот же день в дверь стучится какой-то крестьянин и говорит: «Здесь болящая, я принес ей рыбки». Как-то вечером я должна была навестить больную матушку Анатолию. Подхожу к молчанке, кругом темно, а на их молчанку льется сверху свет. Электричества тогда не было. Меня это поразило, но я почему-то никому не сказала. В одну из моих поездок за хлебом во время голода матушка Анатолия заболела воспалением легких и умерла в мое отсутствие. Кончина ее была мирная. Мать ее, схемонахиня Вера, заведующая приютом, умерла в 1933 году, уже после закрытия монастыря в городе Орле, окруженная любовным уходом монахинь. В больнице работала сестра инженера Виктора Алексеевича Вейденгаммера. Она ходила на костылях, потому что у нее болел тазобедренный сустав. С большой любовью относилась к больным. Так и осталась она у меня в памяти. Пот градом на лице, а она все трудится. Ее брата я не знала, только слыхала в монастыре его имя. Он приезжал к нам по поводу каких-нибудь построек. Я повстречала монаха из Оптиной пустыни, его бывшего друга, отца Виктора. И вот что он мне рассказал. В 90-х годах XIX века строилась железная дорога Козельск-Сухиничи. На постройку этой дороги и был назначен инженер Вейденгаммер Виктор Алексеевич. Он был, как сам о себе говорил, человек неверующий, развратный, кутила. Был женат и имел дочь, но жене постоянно изменял. Среди постоянных мимолетных увлечений он встретил девушку, которую серьезно полюбил. Он приехал с ней как с женой и поселился в Козельске на время постройки этой ветки железной дороги. Жена его, он называл ее Даня, была очень хорошим человеком, удивительной кротости. Она влияла на мужа своей светлой личностью, с ней он переродился. Скоро она познакомилась со старцем Иосифом, полюбила его и сделалась его духовной дочерью. Когда она шла к старцу, муж сопровождал ее и терпеливо ожидал, сидя на скамейке недалеко от хибарки в скиту. Однажды ему надо было ехать по делу в одну местность за несколько верст, и он решил взять с собой Данечку, так как было лето. Даня не хотела ехать, не взяв благословения у старца, и накануне отъезда они пошли в Оптину. Он терпеливо ждал ее на скамейке. Возвратившись, Данечка сообщила, что батюшка не благословил их ехать завтра, потому что они могут погибнуть. Виктор Алексеевич возмутился, ему надо ехать, а она слушает бредни какого-то старика. И много еще упреков посыпалось на нее. Она вернулась опять к старцу, рассказала, как муж недоволен. Батюшка встал, начал молиться перед иконами. Достал небольшой образок Божией Матери Казанской, благословил ее и сказал: «Ну, езжайте, Царица Небесная спасет вас». На другой день погода была прекрасная, они сели в маленькую тележку и отправились вдвоем. Проехали версты 3-4 от города, лошадь начала храпеть, и они с ужасом увидали, от опушки леса, прижавшись к земле, на них надвигается громадный тигр, вот-вот сейчас прыгнет на них. Неверующий Виктор Алексеевич воскликнул: «Боже, спаси Данечку!» А она привстала и стала крестить воздух вокруг данным ей батюшкой образком. Страшный зверь сделал прыжок через дорогу и, не достигнув их, скрылся в лесу. Скоро постройка дороги окончилась. Инженера командировали на другую стройку, в Ростов-на-Дону. Уезжая, он сказал Данечке, чтобы она скорее управилась со своими домашними делами и ехала к нему. Оставшись пока в Козельске, она первым долгом отправилась к старцу, благословилась распродать свою мебель и подготовиться в дорогу. Потом исповедовалась у батюшки, причастилась, пособоровалась и отправилась в дорогу. Во время пути ей надо было сойти. Она торопилась выйти, и ее перерезал поезд. Дали знать Вейденгамеру. Скорбь его была безгранична. Он совершенно отчаивался, хотел застрелиться, но мысль, ведь Данечка не погребена, кто же будет ее хоронить, удержала его. Он поехал и похоронил Данечку в Рудневе около церкви. Это дача Шамардинского монастыря. Она особенно любила это место, они с нею много раз бывали там. Матушка казначея помнит эти похороны. Теперь он свободен и должен покончить с собой. И еще мысль. Ведь Данечка так любила старца. Пойду ему сообщу. Рассказывал он старцу о ее смерти и при этом признался, что теперь не может жить. Смиренный, кроткий старец необычно твердо сказал: «Ты должен поступить в монастырь в память Дани». «Как же я могу поступить, когда я неверующий развратник?» «Ты должен это сделать в память Дани», — опять твердо сказал старец. «Я пьяница, курильщик. Пей, кури, но так, чтобы никто не видел». Он долго и много охаивал себя, и на все это был один твердый старческий ответ. «Все равно, при всем этом, ты должен поступить в монастырь». И вот он поступает в скит. Он не мог, конечно, сразу стать настоящим монахом, изредка только ходил в церковь. Он трудился над планами, если были какие-либо постройки в Оптиной или Шамардине. Ездил туда на постройки. И в окне его кельи далеко за полночь светился огонек. Это он сидел за планами. Настало голодное время после 17-го года. Приехала в монастырь его взрослая дочь и стала уговаривать, чтобы он возвратился в мир. Он бы много зарабатывал и помогал им с матерью. На него подействовали эти уговоры, и он выехал из монастыря. Тогда уже батюшки Иосифа давно не было в живых. Но совсем недолго он жил в миру. Очень скоро ослеп, и его привезли в монастырь. Здесь, конечно, молились о нем. Через некоторое время зрение его возвратилось, и он вновь взялся за свое прежнее послушание, планы по строительству. Но сам он в душе совершенно изменился, сделался верующим, охотно ходил в храм и, кроме того, трудился над постройками в Оптиной и у нас. Много раз я слыхала, приехал инженер Виктор Алексеевич. А теперь получено известие о его смерти. Подробностей я не знаю, только слышала потом, что под конец жизни он сделался истинным монахом. Руднева — дача монастырская в 3-4 верстах от монастыря. Там построена церковь на средства Перловых. Иногда туда ездил иеромонах для службы. Простенький домик в несколько комнат. Временами здесь жил и батюшка Амвросий. В нем живут дачные сестры. В то время, когда я поступила, старшей там была матушка Варсонофия, истинная монахиня, кроткая, смиренная. Она была еще при батюшке Амвросии. Она рассказывала, что однажды летом, когда все деревья уже распустились, пересадили яблоню, уже большую, бывшую в цвету. Батюшка поручил молоденькой сестре Варваре поливать эту яблоню и ежедневно докладывать ему. Она, конечно, старательно поливала, и много дней пришлось ей докладывать батюшке, что листья ее завяли, что она пропадает. Но вот, наконец, она прибежала с радостью сообщить ему, что яблоня ожила. Эта яблоня и теперь, кажется, растет. Много чудес было при святом колодце. Исцелялись одержимые. Есть предание в монастыре, что здесь откроются святые мощи, по словам батюшки. Находились подвижники, которые копали землю, обнаружили здесь подземный ход в пещеру, но почему-то батюшка пока велел закопать этот ход. Мне очень понравилась матушка Варсонофия, необыкновенно простодушная, с детской верой и любовью. Поступив в юном возрасте в монастырь, она не коснулась мирской жизни и осталась невинным ребенком до старости. Мне приятно было слышать от нее рассказы о старце, к которому она относилась с таким благоговением. Когда пришлось после революции оставить дачу, еще до закрытия монастыря, она перешла в монастырь, жила в своей келейке с келейницей год или два, и здесь умерла. Перед 28 июня матушка предупредила меня, что в Оптину пустынь пойдет лошадь за иродиаконом, и я могу поехать к батюшке Анатолию для исповеди и там причаститься. Все вопросы, какие у меня накопились, я смогла задать батюшке. Записаны у меня в записной книжке такие вопросы. Чтобы раньше начать прием, может быть, обедню в те дни пропускать? Так как было недоразумение, кому-то нужно было раньше ехать, а я у обедни. Обедню пропускать? С таким сожалением произнес это батюшка. Нет, нехорошо. Лучше, если возможно, не быть без обедни. Не пропускай, если возможно. На трапезу в среду и пятницу ходи. Нам необходим спирт для медицинских целей. Не написать ли об этом прошении медицинскому инспектору? Нет. Подожди писать. Спроси у матушки казначей, нет ли у них в Булатове. Осуждаю, как фарисей, с самодовольством. Нет, не гордись, а надо сожалеть о тех, кто не так. Пожалей и не осудишь. Получила письмо от матушки-настоятельницы общины во имя Христа Спасителя с приглашением погостить у них и взять свои вещи. Как у тебя на душе? Хочется очень. Скажи, как на душе? Я. Если по послушанию, то с радостью поеду, а так не могу. Боюсь, как бы не рассеяться. Еще не успела устроиться. Ну, потом, когда еще что понадобится, заодно. Написать ли сестре Иулите, что поступаю в монастырь? Напиши, гощу, отдыхаю на поправлении здоровья. Сестра эта была в моем отряде, сейчас написала мне с фронта. 3 июля, день памяти святителя Анатолия, матушка отпустила меня в Оптину, по случаю дня ангела моего старца и духовника, батюшки Анатолия. В этот день справляли также память отца Анатолия, Зерцалова. В монастыре и скиту совершалась торжественная служба. В скиту, куда благословил меня пойти после обедни батюшка Анатолий, в старческой келье служил панихиду скитоначальник отец Феодосий. Он был учеником отца Анатолия, Зерцалова. Много говорил о нем. Спасение. Вот о чем главным образом писал в своих письмах покойный старец отец Анатолий к своим духовным детям. Для спасения души самым важным считал покойный старец не так внешнее, как внутреннее состояние сердца. А для этого очень важна Иисусова молитва. Она очищает сердце, искореняет страсти. Делание ее двоякое. Первое — это обыкновенное произнесение «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Такое делание очищает сердце и дает некоторую теплоту, но это естественная молитва. Второе — это молитва, посылаемая благодатью Святаго Духа. Тогда человеку ничего не нужно. Чем бы ни занимался, благодать не оставляет его. Он славит Бога, радуется. Скорби необходимо посылаются любящим Бога. Любовь. Мирное отношение к другим. Если кто из монахинь обидит, молись за ту. Есть и особая молитва, составленная батюшкой Львом и батюшкой Амвросием. Прогресс, о котором теперь так много говорят, только во внешнем, а в духовном нет его. Были великие подвижники, с которыми трудно сравниться. Тогдашние и теперешние подвижники. Прежде всего, Царствие Небесное, а остальное приложится. И вы должны так, благословляю, не бойтесь, начинайте. Господь все пошлет, зло никогда не восторжествует. И под конец мира вера православная будет, и Антихриста Господь убьет дыханием уст своих. Ночевала у Варвары Иосифовны. Она давала мне читать откровенные рассказы странника, и я сделала из них несколько выписок. В храме у себя в Шамардине во время проскомидии мы большей частью со своими синодиками становились напротив восточной алтарной стены и прочитывали имена всех наших умерших родных и знакомых. Иногда меня назначали... Благочинная, у нас их было несколько, читать общие синодики, где были записаны благодетели монастыря, старцы, игумени, умершие монахи и сестры, а также и родители сестер. Для этого я входила в паномарную около северной стороны алтаря. Там же на столе стоял на подносе графин с крещенской водой, которую можно было выпить в назначенные и благословенные дни. Как-то раз, это не был один из обычных дней для питья воды, я выпила еще и потому, что не совсем хорошо себя чувствовала, а мне затем надо было идти к тяжелому больному. Я просила у Господа особенного подкрепления. Конечно, пришлось пить в паномарной в присутствии нескольких сестер, а может быть и благочинной. После этого матушка сделала мне замечание. «Как же это я каждый день пью крещенскую воду?» Я объяснила ей, как меня благословил батюшка и по какому случаю я осмелилась еще выпить. Матушка удовлетворилась моим ответом и больше мне ничего не сказала. Матушка велела мне приготовиться к 13 сентября, 1917 год. Батюшка намерен меня одевать в монашескую одежду. «Место мое в храме», — так назначила матушка-игуменья, — было напротив иконы Казанской Божьей Матери, около колонны, где стоял стул, на который я и могла садиться во время акафизм. Все в храме совершалось строго по уставу и по назначению батюшки Амвросия. Сколько уж его нет, а все делается так, как назначил батюшка, так живо чувствовалось его присутствие здесь. Коленопреклонения не полагались за службами. Земной поклон делали только после тебе поем, в последний момент, в день, когда причащались на возгласе «Святая святым» и перед святыми дарами. Конечно, постом коленопреклонения совершались по уставу. Перед матушкой и перед старцами становились на колени. Если встречали батюшку, идущего со святыми дарами, будь это хоть на дворе, все падали ниц. После литургии у нас были молебны. Один день назначен перед иконой Казанской. В понедельник Михаилу архистратигу, во вторник Тихвинской, а далее точно не помню. В воскресенье и праздничные дни совершается чин панагии. Все во главе со старцем и игуменей шли на трапезную. Нам там удобно было. Шли по открытой с боков галереи. Накануне тех дней, когда причащались сестры обители, после обедни, в конце, матушка благочинная обносила крещенскую воду всем сестрам, готовящимся к следующему дню. По благословению старца я ходила ежедневно на повечерие, на трапезу три раза в неделю. В монастырской лавочке нашлась для меня черная материя на подрясник, халат, теплый ватошник и черный большой кашемировый платок. Сестра сказала, что батюшка уже давно велел сохранить для меня все это. Накануне 13 сентября, праздника обновления Иерусалимского храма, так называемого «Воскресения Славущего», с благословения матушки мы с сестрой отправились в Оптину. Батюшка велел прийти к нему рано, до обедни. Пришла я к нему в подряснике. Он помолился, окропил святой водой, благословил одеждой, надел на меня пояс, потом халатик и черный маленький платок. Поступающим немолодым обыкновенно до апостольника надевали не камелавочки, а платок, и дал четки. Радостная, я пошла в этой одежде на благословение к покойным старцам на могилке и к брату, а затем в храм, где я причащалась. После обеда возвратилась в Шамардино. Недавно одна моя знакомая, матушка Наталья, живущая в Москве, вспоминала, как она видела меня на могилках у старцев в новой монашеской одежде, и, не зная меня лично, она заметила, в каком радостном восторге я тогда находилась, и это осталось у нее в памяти до сих пор. Теперь я ей объяснила, что ведь это был мой первый выход в монашеской одежде. Приехавшая за мной сестра сказала мне, чтобы я шла в скитский двор. Там она подаст лошадь, чтобы нам отправиться домой с едущим туда же иеродиаконом. Со мной рядом сел молодой, в высшей степени смиренный монах и сказал мне дорогой: «Батюшка Феодосий, скитоначальник, благословил меня ехать эту седмицу служить в ваш монастырь, потому что я почувствовал во сне нездоровье, и он велел мне показаться и посоветоваться с вашей сестрой-доктором. Вы мне укажите тогда, где ее увидеть». Я сказала, что я и есть доктор, и расспросила его о болезни. Вид у него такой скромный, всегда с опущенными глазами. Он только что окончил духовную академию. Его отпустил ректор, преосвященный владыка Феодор, в Оптину пустынь, и он здесь уже несколько месяцев. Ему дали келью в скиту, и он живет, как и другие братья. Все для себя делает, колет дрова и так далее. Я заметила, что у него руки изранены, и он объяснил мне, что рубил дрова. Его святое имя — Поликарп. Мы приехали рано, чтобы поспеть ко всеночной. Его подвезли к старой гостинице, где обыкновенно помещаются иеромонахи и иеродиаконы. Радостно мне было идти теперь в храм уже в монашеской одежде. Новый иеродиакон служил так скромно, хорошо, но, послужив два дня, он совсем заболел, и я осмотрела его. У него оказался острый аппендицит. Пришлось уложить его в постель, назначить полный уход. Температура у него все поднималась. Я два раза в день ходила на старую гостиницу делать ему компресс. Смотря на него, благодарила Бога, что есть и теперь такие подвижники. Беспокоилась только за его здоровье. Проболел он около месяца, и потом, слава Богу, стал поправляться. На день смерти батюшки Амвросия ему так хотелось послужить, и Господь дал, что исполнилось его желание. Через несколько дней он уехал. На память он дал мне письма отца Анатолия Зерцалова, Сказал, что отец Никон ему посоветовал их читать. Эти письма очень утешают. Как-то еще, когда я навещала отца Поликарпа, то сказала матушке, что иногда думаю о нем, какой он подвижник, как надо брать пример с него. «Нет, ты не думай о нем, Бог с ним. Не надо, чтобы твои мысли были кем-нибудь заняты. Что ты в этом роде сказала?» Теперь он архимандрит Петровского монастыря. В ссылке. По приезде домой матушка благословила меня читать в церкви. Для этого вручила меня уставщице, матушке Анфисе, перед которой я прочла несколько канонов, и она назначила меня читать ежедневно один из канонов на повечерии. Назначила вечером читать поучения в храме и жития святых в трапезной, потом часы, то есть весь суточный церковный круг, начиная с вечерни. Эти сутки для меня были настоящим праздником. После литургии я каждый день ходила прямо из храма на могилки к матушкам-игуменьям, матушке Софии, игуменье Ефросине, схи-игуменье Екатерине и рядом в усыпальницу раба Божия Сергия, благотворителя и строителя нашего храма, Сергея Васильевича Перлова. Оттуда в хибарку, где скончался старец иеросхимонах Амвросий. Все сохранялось там, как было в день его кончины. На кровати, боком, лежал его портрет во весь рост, писанный иеромонахом Даниилом, Дмитрием Болотовым. Здесь стоял аналойчик с раскрытой псалтирью. Прочитаешь хоть главу за упокой старца и своих родителей и возьмешь благословение у старца, а затем возвращаешься в свою келью в гостинице, где добрая сестра Анастасия или Паша уже ждут с чаем. К 21 ноября, то есть к введению во храм Пресвятой Богородицы, матушка благословила меня в Оптину. Многие из сестер дали мне различные поручения к батюшке. Я записала все их вопросы, чтобы потом записать и ответы, которые даст батюшка. Вопрос матушки Анатолии, лавочницы. Как ей поступить? Дома свои упрашивают ее еще погостить, а ей страшно по теперешнему времени. Ответ. Ведь она здесь очень нужна, но если неспокойно, томится, если уж крайние дела... Пусть недельку-две побудет и приезжает. Ответ, данный матушке Марии, старшей в Булатове, дальняя дача. Надо ближе к церкви. Феклуша, молоденькая, туберкулезная, страдала страхованиями. Покадите на ночь душистым ладаном, враг ее беспокоит, этого он не любит. О деньгах матушки Магдалины. Бог милостив. Не допустит, чтобы без средств осталось. Спросила я о книге «Откровенные рассказы странника». «Очень хорошая», — сказал батюшка. «Как молиться Иисусовой молитвой? Как там советуют за сердцем следить? Просто от души взывай ко Господу. За простоту Господь пошлет сердечную молитву. Взывай и взывай к Нему. И пошлет тебе. На прощание дал мне просфоры и сказал: «Дай, Господи, вам мир там». Из моих больных особенно тяготила меня одна больная, молоденькая, бывшая приютянка, теперь певчая. У нее распухла рука, вся кисть обратилась как бы в пузырь. Беспокоилась я за эту больную очень сильно. Температура у нее поднималась до 39,5 и 40 градусов. Мне было ее очень жаль. Особенно, когда я сама уходила на всеночную, а ее оставляла в палате. Много думала о ее болезни, делала предположения и могла подозревать только туберкулез. В Оптиной пустыне жил очень опытный врач, казанский, приехавший из Кронштадта. Он был главным врачом морского госпиталя и теперь приехал сюда. Ему монастырь дал половину домика, в котором помещалась Варвара Иосифовна. Он посещал монастырскую больницу и с любовью относился к монахам. Я попросила матушку пригласить его, чтобы осмотреть Феню. Между тем Феня уже жаловалась своей старшей по пению, матушке Тихоне, очень горячего характера, что вот она уже сколько времени лечится у меня, а пользы нет никакой, только все хуже. Лучше бы поехать в Оптину и там полечиться. Там батюшка фельдшер, отец Пантелеймон. Он скоро бы вылечил, — так говорила молоденькая Феня. Для меня это было очень прискорбно. А наша матушка не любила, когда молоденькие сестры слишком часто посещали мужской монастырь. Поэтому у нас в монастыре, кроме белого священника, для исповеди был еще духовник-монах, благословляемый и назначаемый к нам архимандритом. До сих пор был иеромонах Пиор, а при мне был назначен отец Милетий, бывший оптинский благочинный. На мои слова матушка сразу согласилась послать за доктором Казанским. Зная горячий характер матушки Тихоны, она, по-видимому, сочувствовала мне. Доктор очень симпатичный, с большой любовью отнесся к нам, всей душой желал помочь. Согласился с моим предположением туберкулеза, так как ничего другого не было возможности предположить. Вполне согласился и со всеми предпринятыми мной мерами. Но больная была опечалена, что мы все же решили лечить ее здесь. Перед Рождеством Христовым, 21 декабря, матушка благословила меня ехать в Оптину, чтобы там побыть у старца и поговеть. Так мне была трогательна забота матушки. Личные отношения с фельдшерицами были у нас хорошие. В глаза, кроме любезного отношения, я от них ничего не видела. Но за глаза все было совсем по-другому. У сестер иногда прорывалось что-либо такое, почему я могла судить, что отношения не улучшились. Старшая монастырская интеллигенция, хотя по нужде и присылала за мной, но я чувствовала, что они всегда на стороне фельдшериц, с которыми у них были дружеские отношения. К матушке-игуменье, как я потом узнала, эти монахини относились свысока. Они были образованные, знали батюшку Амвросия и поступили при нем. А матушка Валентина поступила уже после, и вдруг, минуя всех более или менее образованных, назначена игуменей, без всякого образования, едва грамотная, из купеческого звания. Удивительно, как такая преданность и любовь к старцу Иосифу со стороны шамардинских матушек все-таки не могли вызвать их уважение к матушке Валентине, так чудесно назначенной самим старцем. Ведь после смерти матушки Екатерины, когда надо было выбрать игуменью, батюшка уединился в своей келье на несколько дней, никого не принимал и молился. Говорят, ему было внушено, даже был слышен голос, что нужно назначить монахиню Валентину. И вот когда благочинный монастыря прибыл для избрания игуменьи, он собрал сестер в соборе и сказал, чтобы они молились и после молитвы избрали игуменью. Они ответили после молитвы: «Кого батюшка назначит, та и будет». В запечатанном конверте благочинный привез избрание старца. Тут он распечатал конверт и произнес: «Старец назначает монахиню Валентину». Сразу не могли даже сообразить, кто это Валентина. Такая смиренная, незаметная она была в монастырской жизни. У меня сохранилась тетрадь. Когда-то, еще мирской, я приезжала в монастырь. Пришлось всю ночь осматривать жалующихся в своих недомоганиях сестер. И вот она, матушка Валентина, тогда уже монотейная монахиня, записана у меня последней. Значит, она всем уступила свою очередь, а это было в 2 часа ночи. Как велико ее смирение! Все тогда молились, и она стояла на коленях перед иконой, просила Царицу Небесную назначить добрую игуменью. Ей стали говорить, что выбрана она. Сначала не поверила, а потом с ней сделалось дурно. Не напрасно батюшка избрал ее. Она была необразована светски, но обладала такой мудростью, которая граничила с прозорливостью. А ее смирение, истинно христианская простота, как они должны были поражать и действовать на окружающих. Так думалось, но на самом деле выходило, что люди, тоже хорошие сами по себе, ничего этого не видели и только возвышали себя перед ней своей светской образованностью и знатностью рода. Но простые сестры чтили и любили ее. Она же, как истинная монахиня, вызывающая в памяти древние христианские времена, безропотно терпела возложенный на нее крест игуменства. Вот и фельдшерицы, несмотря на ее доброту, были против матушки, часто обижались на ее справедливые замечания. Фельдшерица Зина Ильинична с некоторыми другими сестрами ездила в Сергиевскую пустынь к батюшке Герасиму. Оттуда она привезла мне так называемое «райское яблочко». Батюшка посылает. Жаль мне было, что сама не съездила. А 17 марта 1918 года он скончался от цепного тифа. Батюшке я рассказала о своих немощах и, между прочим, спросила о продолжительности сна. Батюшка ответил: «Можно спать 6 часов, а иногда и больше». Насчет еды после всеночной. Если по необходимости, можно ужинать, ведь у вас не очень поздно. А лакомство? Иногда сестры лепешки принесут. Можно часть съесть, часть больным или кому-нибудь. На клевету оправдываться? Если к случаю и важное что, перед начальством надо сказать. Можно ли говорить другим что-либо вроде наставления? Когда необходимость бывает, то надо сказать. Воззвать ко Господу, как говорит батюшка отец Моисей, надо для вразумления и после этого говорить. Лишнее говорила у больных. Для утешения скорбящих и больных надо. О чуде рассказала. Смотря какое настроение, верующим можно. Радуюсь, что меня назначили читать в церкви. Нет ли тщеславия в этом? Нет, не бойся. В палате читала акафист больным. Сама, если есть время, хорошо. Если благодарят, выражают любовь, я себя чувствую как бы виноватой, на душе тяжесть. Все на помощь Божию отдавай. Говори: Господь помог, а не я. Его надо благодарить. Если сестры говорят: благословите, как мне отвечать? Бог благословит. Если кто попросит помолиться, помолюсь, как умею. Самой попросить помолиться за своих можно? Можно. Мне кажется, что у меня много скорбей, а я их мало замечаю. Господь ли помогает по вашим молитвам, или от гордости, или от окаменения? Господь помогает. Некоторые спокойно принимают, как будто их и не касается. Насчет Веры Ивановны, фельдшерицы, по-видимому, после какой-то неприятности. Самой не начинать и не отвращаться, если спрашивает. Сестры после всеночной провожают меня в гостиницу. Довольно большую площадь надо перейти. Как мне поступить? Ну, двое можно, если никто туда не идет. Настойчиво сказала о чем-то. Это надо. Матушке и казначеи, может быть, придется сказать. А то передадут это в другом свете. Ко мне подходят в церкви и говорят о болезни. Как мне поступать? Уклоняться надо, если крайней необходимости нет. Не грех ли, что отдаляюсь от родственников? Не пишу им. Напиши, чтобы они не беспокоились. Дома мне опять приходилось скорбеть из-за неподдающейся лечению болезни молоденькой Фени. Не раз хотела получше ее осмотреть, снять одежду, но она стеснялась и не соглашалась на это. Однажды входит в аптеку, когда там никого не было. Одна сестра, ухаживающая за больными, показывает мне свою руку, вспухшую в виде пузыря, как у Фени, и говорит: «Посмотрите причину этого». И дала мне ощупать эту же руку наверху, около плеча. И я там нащупала тесемку, туго натянутую. «Мне стало вас жаль. Фельдшерицы за глаза издеваются, а две девчонки заберутся в уборную и перетянут руку. Вот и получается такая опухоль. А термометр натирают. Вы так беспокоились о них, а они вот что делают. Им хотелось, чтобы их послали в Оптину. У них там знакомые, и все для этого подделали. Все это меня до того расстроило, что я не знала, что и делать. Спрашивать у батюшки слишком далеко. Я только что возвратилась, поисповедовалась там, чтобы завтра здесь причаститься со всеми говеющими сестрами. Что мне делать? На душе у меня так тяжело, не могу даже идти в палату. Как мне смотреть на Феню? Решила пойти сначала к матушке-игуменье. Она мудрая, ее Господь вразумит, как поступить. Ее этот случай очень огорчил и возмутил. Такой ужасный обман и продолжается так долго. Несчастные, что с их совестью? И матушка сказала свое решение. Сейчас же выпиши этих двух девчонок из больницы. Я так и сделала, придя в палату. Ничего не объявляя, сказала сестре, что эти две выходят из больницы, их надо выписать. Я не могла с ними объясняться, у меня не хватило бы духу. Так я была всем этим потрясена. Во время вечерней службы я подошла к матушке и объяснила ей, что я так смущена, на сердце у меня такое смятение, что я не могу завтра причащаться, а должна была. На это матушка сказала, чтобы я не откладывала святого причастия, а подошла к общему духовнику, отцу Милетию, и исповедовалась бы о своем смущении. Конечно, так я и исполнила. Через несколько дней Феня торжественно объявила многим, что вот фельдшерицы взялись ее лечить, и она уже здорова. Тем и кончилась вся эта история. В великие праздники матушка благословляла пригласить невестку с детьми к нам в Шамардино, и они поживут тогда несколько дней в гостинице, поговеют, причастятся. Севочка хорошо учился, был первым учеником, очень хорошо пел, рисовал, писал хорошие стихи. Ему было 12 лет. Однажды матушка позвала меня и сказала: «Мы с батюшкой решили, что ты будешь жить в самом монастыре. В больнице тебе дадим келью». «Как бы ни расстроились фельдшерицы», — сказала я. «Нет уж, мы так с батюшкой решили. Не обращай на них внимания. Они очень много себе позволяют». Вера Ивановна даже батюшке осмелилась дерзко отвечать. Далее матушка мне объяснила, что пришлет чайники, посуду, все, что мне надо. И потом остановилась. У фельдшериц у каждой назначена своя келейница. «Благословите меня, матушка, все для себя делать самой. А что не смогу, попрошу сестру какую-либо больничную». Матушка была, видимо, очень утешена этим, одобрила и начала давать мне советы, как она поступала, бывши заведующей богадельней и тоже не имея для себя отдельной келейницы. Вот и в Оптиной пустыне помещали обыкновенно старшего монаха, а рядом послушника, который в случае нужды мог помочь старшему. И делалось это просто, по-братски. Келья моя находилась рядом с аптекой. Больничные сестры очень обрадовались, быстро убрали мою келью и принесли из гостиницы мои скудные вещи. Мне приятно было в своей келье и удобнее для дела. Придет какая-либо сестра с дачи или по какому-нибудь экстренному случаю, я сейчас же осмотрю ее и дам, что ей надо. Одно только тяготило меня — настроение фельдшериц, особенно старшей, уже монахини, Зины Ильиничны. В последнее время она особенно стала волноваться. В храме однажды, в присутствии сестер, она вошла в какой-то экстаз, подняла руки кверху и стала кричать: «Она нас оголодит, оголодит!» Одна сестра в испуге прибежала ко мне. Я в то время была в Пономарской, читала синодики. Но что я могла сделать? Говорить что-либо было излишне. Многие монахини, а особенно мы, больничные, время от времени приносили свой чудотворный образ Божьей Матери Казанской и приглашали батюшку служить молебен в палатах для утешения больных. И на этот раз мне пришла в голову такая мысль. Остановила я проходящую Зину Ильиничну, пригласила ее в свою келью и сказала ей: «Как бы мне хотелось принести чудотворный образ, и чтобы батюшка отслужил молебен, окропил наши кельи святой водой». При разговоре Зина Ильинична как бы соглашалась с этим, сказала, что стала бояться в своей келье, и даже выразилась так, каким-то загадочным тоном: «Он меня беспокоит, я его боюсь». А у самой при этих словах глаза какие-то странные сделались. Мы расстались. Сестры принесли образ из храма. Пришел батюшка. Послали за Зиной Ильиничной, а она заперлась, молчит и не отпирается. Стали служить без нее. По окончании молебна понесли икону по палатам. Батюшка шел со святой водой. Подошли келье Зины Ильиничны. Просили отпереть, но она не отперла и ничего не сказала. Об этом мы ей ничего не напоминали на другой день, и жизнь наша шла своим чередом. Наступил Великий пост, лучшее время в монастыре. Никогда, нигде не переживаешь ничего подобного. Первая неделя. Может ли что-либо сравниться с этим временем? Все послушания прекращаются, кроме самых насущных дел. Тишина необыкновенная. Все как бы переродилось к новой жизни. В храме проводишь почти целый день. Так продолжительны великопостные службы. По окончании вечерней службы, в прощенное воскресенье, был обряд прощения. Все подходили к матушке и на коленях просили прощения, а потом ко всем старшим, всем монахиням и ко всем сестрам, и по кельям, и к больным, целовали в плечо. Пища по уставу. Первые дни — хлеб и вода, только в среду и пятницу вареная пища без масла и один раз. Страшно было за себя, выдержишь ли? Но все окружающее так поддерживало дух, что казался легким и такой пост. В один из дней первой недели матушка благословила меня съездить в Оптину, чтобы исповедоваться у батюшки Анатолия. В пятницу благочинная разносила крещенскую воду. В субботу почти весь монастырь причащался. Какой торжественный был для нас этот день! Я забыла еще сказать, что в продолжение Великого поста Пятисотница справлялась в храме после вечернего богослужения, и заодно читали здесь же вечерние молитвы. А в другое время она справлялась по кельям. На Страстной неделе привезли и невестку с детьми. Они разместились в гостинице и посещали все службы. Первая Пасха в монастыре. Хотелось, чтобы ни одна посторонняя мысль не отвлекала от святости праздника. Помню, после всех служб, на первый день Святой Пасхи, я прилегла в своей келье на постели и взяла книгу Гоголя о православном богослужении, думая, что это подходящее. Прочла несколько строк, и в дверь молится послушница из старой гостиницы, где проживал заболевший комиссар. Она принесла стопку книг для передачи в нашу библиотеку, так как библиотекарша дала ему эти книги для прочтения, а он теперь уезжает и возвращает их. Невольно мой взгляд упал на книжку, лежащую наверху, и я стала ее читать. В этой брошюре я прочла письмо, переписанное рукой старца отца Макария и находящееся теперь в библиотеке скита, в книге Гоголя «Переписка с друзьями». Беру несколько фраз из этого письма. Религиозные понятия его неопределенны, движутся по направлению сердечного вдохновения, нелепого, безотчетного, душевного, а не духовного. Книга Гоголя не может быть принята целиком из-за чистой глаголы истины. Тут смешение. Желательно, чтобы этот человек, в котором видно самоотвержение, причалил к пристанищу истины, где начало всех духовных благ. Советую всем друзьям своим заниматься единственно чтением святых отцов, стяжавших очищение и просвещение, как и апостолы, и потом уже написавших свои книги, из коих светит чистая истина, и которые сообщают читателям вдохновение Святого Духа. Эти слова, прочитанные в книге, относились именно ко мне. Я отложила книгу Гоголя и взяла уже не помню какую, но чисто духовную книгу. На святой неделе приехали из Оптиной к нам батюшка Филарет из чудового московского монастыря с рабом Божиим Александром. Отчество забыла. Отец Филарет часто приходил к нам в больницу и читал в палате у больных какой-либо из акафистов. Читал он с таким умилением, что невольно заставлял всех усердно молиться. Но долго пробыть здесь им нельзя было. Еще одно из скорбных событий, которое пришлось пережить. За оградой нашего монастыря находился домик, где проживали двое стариков — Лавровские. Так звали их, потому что сюда они переселились из деревни Лаврово. Муж очень болезненный, в высшей степени благочестивый, а жена — крайне горячая женщина. У них была приемная дочь, данная им еще батюшкой Амвросием взамен их собственной дочери, пожелавшей еще девочкой остаться в монастыре. Жили они втроем. Фельдшерицы приходили к ним для лечения, старичок постоянно болел. Однажды фельдшерицы привели их дочь Марию к нам на прием, чтобы я ее осмотрела и сказала свое мнение. Осмотрела ее, увидела, что она беременна. Но, зная их характер и отношение ко мне, я им ничего определенного не сказала. Они, конечно, и сами все хорошо видели, но ко мне привели, чтобы им легче было сказать. Прошло некоторое время. По обыкновению, после обедни, я пошла в усыпальницу помолиться на могилках наших игуменей. Сюда вошла и какая-то женщина. Это была приемная мать Марии. Она стала прямо передо мной в боевую позу, сжала кулак над моей головой и начала ужасно кричать, как я смею позорить ее дочь. Это было так страшно, что я и передать не могу. От страха я не могла произнести ни слова. Мне только показалось, что сейчас моя голова действительно будет разбита. Не помню, как кончилась эта страшная сцена, но только эта женщина, не прикоснувшись ко мне, ушла. Так меня все это поразило, что я как бы остолбенела. И потом стала молиться у матушек на могилках и у батюшки Амвросия в хибарке, и горько-горько плакала. Мне пришло в голову пойти в старую гостиницу к недавно приехавшему духовнику из Оптиной, старцу Иннокентию. Я ему все рассказала и спросила, не сказать ли мне фельдшерице, зачем она возвела на меня клевету. Но надо ли выяснять это дело? И батюшка посоветовал ничего не говорить, так как Веру Ивановну не убедишь, а вражда будет только еще сильнее. И я молчала. Прошло несколько месяцев. Не помню, фельдшерица ли, или сама мать, которая так оскорбила меня когда-то, пригласили меня к Марии. Она была сильно больна. У нее открылся острый туберкулез. При виде болезни и угасающей молодой жизни я прониклась такой жалостью и любовью к больной, что она это почувствовала и с первого раза привязалась ко мне всем сердцем. Просила, чтобы я не оставляла ее, и навещала. С тех пор я почти каждый день бывала у нее, и скончалась она у меня на груди. Она говорила, что ей так легко со мной. Мать ничем никогда не напоминала мне о той неприятности, которую когда-то мне причинила. Часто к нам приезжали на автомобилях гости. Для них теперь предназначался тот домик, который выстроил для себя Перлов на время своих приездов в монастырь. Но теперь уж их не было в живых. Сам благодетель Сергей Васильевич был привезен из Москвы и погребен в усыпальнице, построенной им самим, где были погребены и игумени монастыря. А Анна Яковлевна Перлова в тайном постриге монахини Амвросия скончалась в Москве в такое время, кажется, в 1918 году, когда нельзя было привезти ее тело. Она там и погребена. Гости часто подъезжали прямо к больнице, и тогда мне приходилось с ними разговаривать. «Вот как-нибудь приходите к нам, мы вас запишем. Вам бы и содержание можно было дать, а то как вы так, без жалования?» Я благодарила и только. Как-то раз они даже сказали фельдшерицам: «Мы предлагаем вашей докторше жалование, а она на это ничего не отвечает. Видно, глупа». Однажды приехали, привезли даже какую-то особу и сказали: «Пойдемте осматривать вашу больницу, а это ваша помощница будет». Это сильно взволновало меня, и я ответила: «Осматривать больницу я не разрешу, как врач, так как у нас есть инфекционные больные, можно разнести заразу. А помощниц у меня достаточно. Да и где это видно, чтобы назначали помощницу без желания врача?» Конечно, резко я так сказала, но зато они сразу уехали. При этом разговоре здесь, около лестницы, стояла сестра с дачи и еще какая-то старшая монахиня. Из больницы они пошли прямо к матушке-казначее и рассказали ей. Матушка-казначея была очень боязливая, она испугалась и позвала меня. И вместе с другой старшей монахиней, Екатериной Лебедевой, сделали мне выговор и таких страхов наговорили. Много слез мне это стоило. Пришла к матушке-игумене, которая в то время уже была больна, повинилась перед ней, что так поступила, попросила у нее прощения. А она, все выслушав, ободрила меня, сказав, что все к лучшему. И я успокоилась. Потом я убедилась, как хорошо, что в дела нашей больницы никто не вмешивается. Недовольны были только фельдшерицы. Им хотелось получать жалование, на которое они рассчитывали. Однажды, когда я была у батюшки отца Анатолия, то спросила его, правильно ли я делаю, что избегаю разговоров о больнице, и когда подъедут, тоже стараюсь уйти. На это он стал перебирать бумаги на своем столе и вынул картину «Бегство в Египет святого семейства». «Мне ее подарили. На тебе». И ничего больше батюшка не говорил. Невестка, жившая с детьми в Козельске, распродала все свои вещи. Сначала медицинские инструменты, которых у нее было много, и очень хороших. Она тоже была врач, мы вместе учились в медицинском институте. Их за ничтожные деньги купили в больнице. Был, например, хороший микроскоп и многое другое. Наконец продали и новые одеяла, которые у них были. И вот, когда разменяли последние 100 рублей... мы пришли к батюшке. Все мы по обычаю стоим вокруг него на коленях. Батюшка, выслушав, помолчал и положил руку мне на голову. «Езжай за хлебом». Я страшно испугалась, заплакала и ответила: «Благословите». Поехала в Смоленскую губернию, в нашу деревню Рёгово. 3 года назад невестка по случаю войны уехала из деревни в Нижний Новгород, заперев дом, и теперь дала мне ключ. 15 верст от Ельни мы шли с двоюродной сестрой, которая там жила недалеко от станции. Отперли дом, оказалось, все цело. В кладовой нашли белые муки с пуд, котелок с топленым маслом, головку сахара, даже варенье. Все это нас обрадовало, но самим нам есть было нечего. Мы сильно проголодались, сестра заплакала от голода, я ее просила потерпеть. Дом был в полуверсте от деревни. Потерпим, если завтра к вечеру у нас ничего не будет, то решусь сама попросить. На другой день одна хорошая близкая нам женщина, узнав о нашем приходе, пришла и принесла нам корзинку. Сверху уголья, а под ним булка горячего хлеба. С какой радостью мы ее встретили и приняли это подаяние. В Вскоре, кажется, на другой день наняли лошадь и спешно поехали на станцию, чтобы все привезти своим. После этого я, по благословению, еще 6 раз ездила за хлебом, и милосердный Господь чудесно помогал мне. Заодно уж расскажу об этих поездках. Вот помню, приехала я, чтобы достать хлеба. Спрашиваю у деревенских. Мне они отвечают, что ни у кого нет. Спрашиваю в окрестности, и все тот же отрицательный ответ. Пришло письмо от невестки, что последнюю корку отдала детям. Это было 8 июля, день Казанской Божьей Матери. Я пошла в церковь, в 8 верстах от нашего села, и там спрашивала. Отвечают, что нет. Отслужила молебен, тяжело мне было до слез. Не пошла даже сразу домой, а пошла в лес и все ходила там. Часов в 5 или 6 возвратилась. Никакой надежды. Вдруг приходит хуторянка, которая жила с нами по соседству. Немцы и швейцарцы, сыровары. Когда-то она видела моего брата. Он границу им показывал, но я ее не знаю. И говорит, кажется, у вас продается мебель? Да, отвечаю я. А сама боюсь, вдруг она откажется уплатить хлебом. Но ведь нам только хлеб нужен. Что же, можем хлебом. Сколько вы можете за раз увезти? Ну, хоть 3 пуда. Хорошо. Вечером, когда смеркнется, дочь вам принесет за 2 раза. Действительно, дочь принесла и сказала, «Отец приедет, отвезет вас на станцию». На другой день отец с дочерью приехали, привезли еще печеного хлеба по 0,5 пуда каждый, 3 булки, 4 чая, сахару, кружок сыра, мальчику для костюма серой материи, девочке на платье, 2 катушки ниток и 25 рублей на дорогу. Представьте себе мое удивление и радость. Как Господь милосерд! В какую трудную минуту Он посылает людей! И довез этот добрый человек, Василий Иванович, меня до станции. Но как садиться? Запрещено возить с собой. Громадные булки хлеба я вложила в дорожные наволочки и перетянула их ремнями, которые взяла из дому. А муку как-то пронесли мои провожатые и быстро положили на скамейку. Стоящий у входа задержал было булки, но я попросила его все пропустить и в вагоне рассмотреть. А в вагоне раздала женщинам вместо подушек. В вагоне он стал шарить под скамейкой, а мешок был там, где он сам присел. Так хлеб и был привезен. А как приехали в Козельск, сама все не могу вынести, прошу людей. Стали сбрасывать, а поезд трогается, и вышло так, что мои вещи раскиданы на большом расстоянии. Что делать? Сама я никак не могу поднять и собрать. Вдруг подходит человек с ружьем, который вышел к поезду, и спрашивает, «Тебе куда вещи? На вокзал или к извозчикам?» «На вокзал». И вот он в несколько приемов донес мне их на вокзал. А потом уж я наняла извозчика и все привезла. Какая была неописуемая радость у детей! Ведь был готовый свежий хлеб и сыр. Конечно, ненадолго всего этого хватило. Надо было ехать опять, да и вещи оставшиеся привезти. Когда теперь батюшка отправлял меня, то я сказала ему, «Как только благодарить добрую хуторянку Марию Ивановну! Без нее я бы ничего не могла достать». И вдруг батюшка выносит и дает мне образ спасителя в терновом венце, связанного в темнице, и говорит, «Отдай ей». «Как же, батюшка!» Ведь они лютеране, у них икон нет. А батюшка, не замечая моих слов, продолжает. Отдай этот образ ей, отдай. По приезде к себе в деревню надо было идти на хутор. Но как я понесу образ? Меня это смущает. Но я должна исполнить данное мне послушание. Завернула его и положила в свой мешок. Пришла к ним, все были за чаем, радушно встретили меня. После чая семья разошлась, мы остались с Марией Ивановной одни, и тогда я решилась сказать и достала образ. «Вот вам батюшка посылает». Она с радостью приняла образ, стала его целовать и сказала, Ведь я давно хотела принять православие, но не знала, как это сделать. Теперь я увидела прозорливость батюшки. Ведь он не знал ее, я ничего о ней не говорила, и ее совершенно не знала. У нас был только деловой разговор. Так же чудесно, по неизреченному милосердию Божию, привезла из деревенского дома все вещи, пудов 30. Да, еще не рассказала. Как только я первый раз была в доме, пришли хозяева со всей деревни, мнутся, а разговора не начинают. Надо здесь сказать, что на дорогу я надевала ту самую рясу, что была на мне в монастыре. Наконец решились. Они просят меня, так как монастырей теперь не будет, переходить сюда жить, и чтобы взяла себе, какую захочу усадьбу. Мне были обидны их слова, так как я не могла представить, как я расстанусь с монастырем. Окрестные крестьяне приняли на своем собрании решение, чтобы ни в коем случае меня не отпускать. Но я повезла одну больную в закрытой кибитке и больше не возвратилась. Поезда ходили неисправно, я несколько дней просидела на вокзале. В Ельне, где я когда-то работала 6 лет, меня оставляли и теперь. Старший врач уже помимо меня уладил дело, чтобы я у них осталась, но я ему решительно ответила, что я в монастыре. Кроме того, заболел младший врач. Жена умоляла временно остаться, даже на колени упала. Я не могла отказаться, сил не было. Ответила, только схожу на почту, хотя и не ожидала письма. И вдруг там действительно письмо от батюшки, где он строго говорит, чтобы возвращаться. Подхожу на обратном пути с почты к воротам больницы, еще не зная, как поступить, и встречаю старенького батюшку, духовника моего детства. Вообще он был огорчен, что я поступила в монастырь. Он верил мне как врачу. Я могла думать, что он по своему настроению был бы рад, что меня оставляют в больнице. Но здесь он вдруг твердо сказал, чтобы я больше никому в больнице не показывалась, а шла бы скорее прямо на вокзал. Я так и сделала. Но так как поезда задерживались, то я сидела там 2 суток на бревнах. Почему-то вся мебель из вокзального помещения была куда-то вынесена. Был сильный мороз. Впоследствии я узнала, что в эту же ночь скончался доктор, и жена его сошла с ума. С распущенными волосами, в одном белье бегала по кладбищу. Какая невыносимая для меня была скорбь! Зимой пришлось еще раз приехать. Батюшка благословил меня поехать с одной сестрой-послушницей. Дом не топился, в одной комнате было выбито стекло, дров не было. В маленькой комнате поставили мягкие диваны, и на них спали, не раздеваясь. Если забывали выливать воду из кружек, она застывала на столе. Зажгли светильничек, и при его свете читали правила. На голову от холода, кроме шапки и платков, надевали еще черный башлык. При слабом свете и в такой одежде все напоминало древнюю пустыню. Сестра, глядя на эту картину, воскликнула: «Схимничек!» Кое-какие щепки мы отдирали из-под снега, но эта топка была совсем незначительная. Наступил канун праздника святого Николая Чудотворца. Сестра Ирина дала мне образок Николая Угодника, чтобы я обошла всю усадьбу. Уже смеркалось, в окрестных рощах иногда услышишь только, как постукивает дятел в кору деревьев, и эхо от стука так сильно раздается по окрестностям. При этом обходе я заметила в роще березовое бревно. Сказала сестре, и мы, взяв веревку, пошли за ним. Образок я заложила за грудь. Зацепили веревкой бревно и начали тащить. Ноги наши вязли в снегу повыше колена, и мы часто беспомощно топтались на месте. От изнеможения сестра в этих случаях начинала нервно смеяться, но я просила ее быть потише, ведь никому в голову не придет, что в доме есть люди, а ее хохот может нас выдать. Вот недавно на какой-то ближний хутор забрались разбойники и убили хозяев. Сестра эта была трусиха и хохотала от нервности. Кое-как мы притащили дрова к дому, но почему-то нам показалось, что легче их подтащить к парадному крыльцу. и здесь мы с радостным удивлением увидели лежащую прямо на крыльце большую охапку сухих березовых дров. Внесли их в дом, затопили лежанку, поблагодарили Господа и его святого угодника за такую милость. Сами сели на лежанку и запели «Се жених грядет в полунощи» и «Тропарь чудотворцу Николаю». Какая невыразимая радость была у нас на душе! В нашем доме открывался медицинский пункт, и надо было решить вопрос, мне ли оставаться здесь для работы или приедет моя невестка. Сестра Ирина поехала, чтобы батюшка решил этот вопрос. Решено было, что здесь будет служить невестка. Они все приехали, а я поехала в монастырь. Невыразимо тяжело мне было их оставлять. Как же они были беспомощны! Матушка-игуменья велела мне приехать к Рождеству. Для меня было счастье, что я ехала в монастырь, но мне невыразимо больно было оставлять их там. И теперь еще, как только вспомнишь о том времени, так и наляжет на душу скорбь. Знаю, как Манечке будет тяжело. Севочку отдали в школу за 18 верст. Там, в помещичьем доме, было общежитие и школа, куда его приняли. По воскресеньям он приходил домой. Слава Богу, в монастыре встречаю великий праздник. Забыла еще сказать, что 22 октября, на праздник Казанской иконы Божьей Матери, в Оптиной батюшка Анатолий одел меня в ресофор. Как я была счастлива! Приехала я говеть к этому дню, еще ничего не знала, а блаженный Гаврюша, завидев меня, говорит: «Шапочку надо, шапочку надо».